очень просто пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.